Глава 8. Последний бой лейтенанта Кравцова. Скорость изменений, происходящих с людьми на свежем, только что перезагрузившемся кластере, зависит от его типа. Различают быстрые и медленные кластеры. На медленных кластерах перерождение населения может занимать от суток до нескольких дней, на быстрых – от одного до нескольких часов. Точное время перерождения установить невозможно, так как оно зависит от индивидуальных особенностей организма каждого зараженного и, что более важно, от нестабильных и переменчивых механизмов улья. Из расширенного образовательного курса, рекомендованного для ускорения адаптации новых иммунных. Дастер разгонялся медленно, но уверенно. Видно было, что машина свежая, недавно только из салона. Не лучший, конечно, выбор для гонок по городу, но и у преследуемых не спорткары. Нормально. Кравцов сбросил скорость, чтобы войти в практически перпендикулярный поворот, и сразу же грязно выругался. В нескольких десятках метров впереди, на обочине, лежало разорванное надвое тело. «Да что ж вы, суки, творите?» — в сердцах воскликнул лейтенант. Он решительно не понимал, кто такие эти ублюдки на заряженных и хорошо вооруженных внедорожниках. Будь они террористами, взявшими моду таранить толпы на грузовиках, трупов было бы гораздо больше. Создавалось впечатление, что все эти аварии и стрельба по гражданским – побочный эффект, неизбежные потери, сопутствующие разборкам отморозков. Вроде и не хотели, но раз уж сами под руку вылезли. Правда, и отношение к этим потерям у них крайне пофигистичное. Как будто не люди, а манекены. Сколько трупов на пару километров пути, хрен сосчитаешь, еще и подмоги нет. «Что вообще творится?» Он сглотнул. Самочувствие было откровенно хреновым. Скорее всего, следствие аварии. Башка трещит, пить хочется невыносимо, аж глотка высохла. Правда, еще больше хочется все-таки добраться до отморозков и поквитаться с ними. За молодых, вышедших сегодня на свое последнее, как оказалось, дежурство. За гражданских, убитых и покалеченных. Кравцов не думал, что именно он собирается делать, когда догонит уродов. В одиночку, с автоматом и парой магазинов. В затуманенном жаждой крови мозгу такие мысли не задерживались. Новый пологий поворот и новые жертвы. Черная «Октавия» врубилась в бетонный забор так, будто ее кто-то смахнул с дороги. Кузов смят. Лежит на боку, опершись крышей на ограждение. Колеса еще крутятся. Кравцов видел немало дорожно-транспортных разной степени тяжести, но каким образом на достаточно ровной дороге машина могла так улететь с трассы, лейтенант не понимал. Он перевел взгляд на дорогу и едва не ударил по тормозам. Впереди, в паре сотен метров от него, по дороге большими прыжками мчался настоящий монстр. Размерами, да с микроавтобус, пожалуй. Сгорбленный, двигается, как горилла огромная, опираясь на передние лапы, покрывая за один прыжок по паре десятков метров. Из спины вдоль позвоночника торчат уродливые костяные наросты, будто шипы у динозавра. Кравцов помотал головой. «Ё-моё! Что это такое? И откуда оно взялось?» Стало быть, в толпе не просто так про монстра говорили. Тварь мощным ударом передней лапы отбросила в сторону «Москвич-пирожок». Машина улетела в сторону и воткнулась в кирпичную стену пивзавода. Вот и разгадка аварии, в которую попала «Октавия». «Блин, да что ж это такое? Может, он спит на самом деле?» А все это лишь затянувшийся кошмар? Впереди заревели клаксоны. Кравцов пригнулся к стеклу и рассмотрел УАЗ преследуемых. Их машина, резво прыгнув вперед, проскочила в промежуток между КРАЗом и автобусом, а через секунду раздался звук удара, скрежет сминаемого железа и многоголосый крик. Грузовик на всей скорости въехал в борт автобуса. Второй УАЗ преследуемых резко оттормозился, водитель рванул руль, уводя машину в управляемый занос, но до конца избежать аварии не смог. Патриот бортом въехал в остановившийся КРАЗ. Прошло несколько мгновений, и в преграду, внезапно возникшую на пути, врубилась тварь, расшвыривая тяжелые машины в стороны. «Блин, да что ж тут за херня происходит?» — пробормотал Кравцов и утопил педаль газа. Айван с трудом отстегнул ремень и вывалился из машины. С другой стороны, то же самое проделал Бадабум. Задняя дверь «Патриота» распахнулась от мощного пинка, и наружу полетели баулы и рюкзаки. Кто-то из бойцов решил попытаться спасти имущество. Правильный шаг. Вокруг слышались крики и женский визг. Мимо бежали люди, спешащие к месту аварии. К ним тоже кто-то ломанулся было, но, увидев вылезающих из авто свирепых мужиков, увешанных оружием и амуницией, поспешил изменить траекторию. Сзади раздался новый удар, а потом Айван услышал горловой клекот. Матерясь, он развернулся и замер в оцепенении. Наверху, поставив на парапет передние лапы, будто позируя, замерла тварь. Сплюснутая морда, костяные пластины, наплывающие на глаза, развитая передняя челюсть, мышцы заставили бы удавиться от зависти любого синтолового качка. Грудная броня, как нос корабля, выдается вперед килем. Стрелять туда бесполезно. Срикошетит. Нет, это не Рубер. Ошиблись они. Элита. Самая настоящая. Эту сволочь даже из танка прямой наводкой не факт, что вырубишь. А у них лишь 7,62 да винтовка альпиниста. И как ее воевать? Сбросив оцепенение, Айва нагляделся по сторонам. Парк опустел. Для обывателя такое зрелище — перебор. Им и аварии хватило бы, а тут еще и натурные съемки нового «Кинг-Конга» в хоррор-версии. Лишь один идиот неподалеку стоял с открытым от изумления ртом, снимая происходящее на камеру мобильного. Кретин. Думает, небось, что озолотится на этом ролике. Ошибка, дружок. Нет больше Ютьюба. Да и тебя, скорее всего, скоро не будет. Валил бы ты отсюда, а? Тварь снова заклокотала, мышцы на лапищах напряглись. Монстр готовился к прыжку. Айван непроизвольно сделал шаг назад. Мозг лихорадочно искал решение проблемы и пока не находил. Черт, ну почему эта хрень ни колонь ни из мирного попалась с их зушками и тяжелыми пулеметами? Рывок. Сейчас прыгнет. Айван, действуя на одних лишь инстинктах, сорвался с места, мчась навстречу монстру. Так-так-так. Бум, кросс, альп. Все, в тачке не осталось никого. Он отпустил автомат, оставив его болтаться на ремне, а сам подскочил к машине, мертвым зверем осевшей посреди аллеи. Перед глазами забегала синяя рябь, будто электрические разряды. Охотник представил, как выжимает тяжелый груз, отрывая от земли, дотягивает его до уровня груди, а потом резко толкает вперед. Мышцы загудели, голова прострелила резкой болью. Патриот медленно поднялся на 2 метра над землей, а потом, будто снаряд, выпущенный из пушки, устремился навстречу прыгнувшему монстру. Тварь, не ожидавшая такого маневра, даже не успела выставить перед собой лапы. Машина врезалась ей в грудь, сбивая траекторию прыжка и отбрасывая назад. Монстр врезался спиной в бетон парапета и замер. Айван, застонав, упал на колено. Голову разрывала боль. Изнутри подступал тошнотворный комок. Окружающий мир сделал несколько медленных оборотов, разгоняясь. Черт, только сознание потерять сейчас не хватало. Он рванул с пояса флягу, крутанул пробку и жадно припал к горлышку, Глоток. Мир остановился, прекратил вращение. Глоток. Комок слизи, поднимавшийся из желудка, растворился, как и не было. Глоток. Боль, нехотя, недовольно отпуская жертву, скукожилась и спряталась куда-то в район затылка, ослабив натиск, но продолжая щекотать мозг своими колючими лапками. «Еще глоток! Еще! Хватит!» Сзади послышался топот ног, обутых в тяжелые ботинки. Айван бросил взгляд через плечо. К нему спешил Кросс. Альп, отойдя в сторону, упал в траву, держа монстра на прицеле своей винтовки. Хозяйственный бадабум оттягивал тюки и рюкзаки. «Все назад!» — гаркнул охотник. «Быстро!» Кросс оглянулся на бадабума, тот кивнул. «Давай, мол, слушайся!» Экстремал нехотя попятился. Айван резко повернул голову, оценивая обстановку и ища выход. Слева густые деревья, виднеются какие-то приземистые здания. Дальше автодорога за забором. Справа небольшой пруд. Посреди него кафешка на понтоне. За прудом зона аттракционов. Веселые горки, север, автодром. Со стороны севера доносится шум и ляск. Видимо, оператор аттракциона свалил, когда отключился ток. А потом врубился запасной генератор. И карусель теперь бегала самостоятельно, тратя драгоценное электричество генератора впустую. Стоп! Электричество! Решение пришло моментально. Айван вскинул автомат и высадил несколько коротких очередей прямо в морду твари, вяло копошащейся под смятым патриотом. «Эй, ты! А ну давай сюда! Быстро!» Тварь зарычала. Пули не нанесли ей какого-либо ущерба, но и удовольствия не доставили. Монстр приподнялся и отбросил искалеченную машину в сторону. «Никому не стрелять!» — выкрикнул наемник, опасаясь, что кто-то из его ребят решит вдруг помочь и отвлечет монстра на себя, испортив весь план. Айван пробежал несколько шагов по направлению к понтону, повернулся и снова утопил спуск, целясь в голову зараженного. Решив, что этого недостаточно, он выставил руку, подцепил даром канализационный люк и, пришпорив 100-килограммовую железяку хорошим импульсом, отправил ее в полет. Чугунный люк, будто запущенный гигантским атлетом-дискоболом, вращаясь, врезался твари в голову. Скорость полета у железяки была выше, а площадь удара меньше, так что получилось даже лучше, чем с УАЗиком. Люк ударил монстра чуть выше пасти и застрял между пластинами брони. Тварь издала невнятный звук, на этот раз больше похожий на вопль боли, вырвала люк из морды, отшвырнула его в сторону и прыгнула вперед, одним прыжком наполовину перекрыв расстояние, отделяющее ее от нахальной мелюзги, второй раз за короткое время причинившей ей боль. Айван развернулся и со всей возможной скоростью рванул по понтонному мосту. Кравцов ударил по тормозам, дождался, пока машина остановится, и, схватив с пассажирского сиденья автомат, выскочил из машины. Сразу присел, проверил магазин и дослал патрон. Немного продвинулся вперед, чтобы укрыться за блоком двигателя, высунулся, оценивая обстановку, и едва сдержал рвущуюся ругань. Крас влетел в автобус на полной скорости, практически разорвав его надвое. Лейтенант боялся даже представить, что там в салоне. Отсюда были слышны стоны, но самостоятельно из автобуса выбраться никто не пытался. Он скрипнул зубами. «Сука! Сколько бед натворили!» Монстра видно не было, но внизу, в парке, был слышен рев и клекот. Откуда еще это порождение ночных кошмаров взялось? По-хорошему, надо бы сваливать отсюда, но такая мысль даже не пришла Кравцову в голову. С каждой минутой он чувствовал себя все хуже, Невыносимо хотелось пить и трещала голова. Сознание уже несколько минут тоже выкидывало странные штуки, норовя ускользнуть, утягивая лейтенанта в темную бездну. И он, как за спасительную соломинку, хватался за навязчивую идею отомстить гонщикам. Возможно, если бы сейчас у него спросили, за что, он бы затруднился ответить. Просто отомстить. Поймать в прицел и до железки сжать спусковой крючок, стараясь завалить как можно больше ублюдков. Одну из их машин Кравцов видел прямо сейчас. Капот исчез под кразом, задняя дверь распахнута. Из нее выбираются хорошо экипированные люди в камуфляже. Видимо, им досталось. У одного окровавлено лицо, второго и вовсе вытаскивают, не может сам выбраться. Это хорошо. Тем проще будет Кравцову. Пусть только они все вместе соберутся. Вот бойцы разобрали тюки и рюкзаки, выброшенные из машины, подхватили своего и быстро потащили в сторону парка. Один из них уронил небольшой рюкзачок, но в спешке даже не обратил на это внимания. Вот молодцы, как хорошо скучковались. Лейтенант прижал приклад автомата к плечу и попытался прицелиться. Вышло плохо. Ствол гулял, никак не желая фиксироваться на цели. Кравцов скрипнул зубами и попытался унять дрожь в руках. Не получалось. «Ну же, давай, лейтенант, ты сможешь!» В тот момент, когда он невероятным усилием воли зафиксировал, наконец, ствол в нужном положении, сзади раздался топот. Кто-то бежал, и, судя по всему, именно к лейтенанту. Он выдавил из себя ругательство, обернулся и замер, пораженный. Прямо на него бежало существо. В первую секунду он подумал, что это человек, но стоило тому приблизиться на десяток метров, как лейтенант понял, что если это и было человеком, то очень давно. С небольшого расстояния Кравцову удалось рассмотреть выступающие вперед надбровные дуги, выдвинувшуюся челюсть и неуловимо изменившиеся конечности. Морда существа, а назвать это лицом у Кравцова не повернулся бы язык, была перепачкана кровью. И явно не своей. Существо заурчало, резко ускорилось и прыгнуло. Кравцов развернулся всем телом, выставил перед собой автомат, но выстрелить не успел. Монстр врезался в него всей своей массой. Над ухом клацнули челюсти. Лейтенант врезался спиной и затылком в борт машины, да так, что аж звезды из глаз посыпались. Зарычав, он попытался ударить существо правой. Попал, но тот даже не обратил внимания на удар. Только заклокотал по-звериному и впился зубами в предплечье лейтенанта. Кравцов заорал. Резкая боль прояснила сознание. Лейтенант собрался с силами и рванулся всем телом, пытаясь выбраться из-под придавившего его существа. Через секунду ему удалось освободить левую руку. Крича от боли в правой, разрываемой зубами твари, левый лейтенант, что было сил, ударил чудовище в голову. И еще раз, и еще. Подействовало. Тварь разжала зубы и зыркнула на Кравцова. Взгляд темных, лишенных зрачков буркал, бросил его в дрожь. Не дожидаясь, пока тварь снова перейдет в атаку, лейтенант ухватил монстра правой, пострадавшей рукой, за челюсть, а левой — за загривок. Левая рука нащупала какой-то нарост на затылке, но разбираться, что там именно, у Кравцова не было ни времени, ни желания. Не мешает и хорошо. Ухватив голову твари покрепче, лейтенант изо всех сил приложил ее машину, да так, что водительская дверь Дастера аж прогнулась. Развивая успех, лейтенант ударил тварь еще раз. Та обмякла. Продолжая удерживать тварь правой, левой рукой Кравцов кое-как дотянулся до кобуры, расстегнул ее и достал пистолет. Отпихнув существо пинком ноги, дослал патрон и выстрелил начавшему двигаться уродцу в голову. Тот дернулся и замер. Кравцов сплюнул тягучую слюну на асфальт. Его мозг уже с трудом осознавал происходящее. Выдернув из-под замершей твари автомат, он, не скрываясь, встал в полный рост. Тех, кого он преследовал, видно не было. Ушли. Кравцов скрежетнул зубами. Совсем неподалеку раздался дикий рев, заставивший лейтенанта вздрогнуть. Огромный монстр где-то рядом, в парке. И тут же послышалась автоматная очередь, а потом еще одна. Кравцов криво ухмыльнулся, соотнеся исчезновение вооруженных бойцов и стрельбу в парке. «Здесь еще. Не уйдете». Лейтенант забросил ремень автомата на плечо и, прихрамывая, двинулся к парку. Из порванной тварью правой руки сочилась кровь, но Кравцов уже не помнил о ране. Ускользающее сознание не могло уместить несколько мыслей одновременно, а мозг не реагировал на сигналы рецепторов. Только одна мысль, только одна цель. Вперед. Дерево понтона пружинило под подошвами ботинок. Айван мчался вперед, к кафе, разместившемуся посреди пруда на рукотворном островке. Сзади раздался уже не клекот, а настоящий рев, наполненный яростью. Охотник даже удивился, как эта измененная глотка зараженного могла издать такой звук. А потом раздался жуткий треск дерева, мост перекосило, и Айвана подбросило в воздух. Тварь прыгнула на понтон. До цели оставалось еще несколько метров, но и этого расстояния должно было хватить. Айван в воздухе взмахнул руками, посылая импульс назад и вниз, будто бы отталкиваясь от переворачивающегося моста, и подброшенный отдачей кинетического удара взвился вверх. От резкого ускорения перехватило дух. «Рокет-джамп, мать твою!» Импульс подбросил его в воздух на добрый десяток метров. Внизу мелькнула гладь пруда и стремительно приближающийся берег. Охотник сгруппировался, помог себе еще одним, совсем уж легким импульсом, призванным смягчить приземление и вызвавшим спазм боли в голове, и коснулся, наконец, земли. Совсем уж мягкой посадку назвать было нельзя, но могло быть и хуже, черт побери. Айван перекатился через плечо, гася инерцию падения, вскочил, восстановил равновесие и оглянулся. Тварь перла вперед по грудь в воде, помогая себе передними лапами и разбрасывая обломки понтона, не выдержавшего ее веса. Доски пола, пластиковые столы и стулья, фрагменты перекрытия крыши аж свистели в воздухе. Зараженный рычал и недовольно фыркал. Не любят твари воду. Но двигался при этом достаточно шустро и уже почти миновал середину пруда. Пора. Айван нащупал фляжку, сделал еще несколько глотков живчика, унимая снова поднимающуюся головную боль, а потом потянулся к столбу линии электропередачи, стоящему на берегу пруда. Усилие. Столб трещит, но держится. Тварь подбирается все ближе. Усилие. Головная боль, пульсируя, сжимает череп в тисках. Столб сопротивляется. Усилие. Слышен треск. Столб чуть наклоняется, но не сдает позиции. Айван зарычал и, собрав все силы, резко рванул столб даром. Получилось. Бетонное основание устояло, но древесина, давно отслужившая свое, поддалась. Столб треснул, лопнул пополам и рухнул в воду, увлекая следом оборванные искрящиеся провода. Грохнуло так, что охотник от неожиданности отпрыгнул в сторону. Вспышка ослепила и без того засланные пеленой глаза. Помотав головой, Айван застонал от вновь захлестнувшей сознание боли и потянулся за флягой. Полегчало только когда он опустошил емкость до дна, и то не до конца отпустило. Боль не ушла, но стала вполне терпимой, тошнота отступила. Он вытер рот рукавом комбинезона и огляделся. План сработал. Тварь, выставив уродливую спину, качалась на воде посреди пруда. Мощности резервного генератора парка хватило, чтобы монстр поджарился. Броня броней, живучесть живучестью, а против законов физики не попрешь. Не выдержало сердечко у монстра. Ну и земля стекловатой. Айван сплюнул в траву и, пошатываясь, побрел к своим, стараясь держаться как можно дальше от пруда. К зараженному присоединяться не хочется. Кстати, по этой же причине его и непотрошенным оставить придется. Айван и сам в пруд не полезет, и остальных не пустит. Нафиг нужно. Где-то вдалеке простучала пулеметная очередь. К ней присоединились автоматы. Все, город погрузился в хаос. Либо рейдеры из Мирного схлестнулись с кем-то из выживших, либо выжившие бьются с зараженными, либо и то, и другое вместе взятое. Теперь нужно сваливать отсюда, как можно быстрее. Сваливать. Легко сказать. А на чем? Хорошо, если у парней машина уцелела. Их же тачки стопроцентный кирдык. А где сами парни, к слову? Второй экипаж обнаружился тут же. Они уже успели присоединиться к Бадабуму, Кроссу и Альпу. Выглядели ребята хреново. Все в крови, Кельт сидит на земле, прижимая руки к голове. Видимо, у них поездка прошла еще хуже, чем у экипажа Айвана. А учитывая, что машины их поблизости не видно, можно было сделать вывод, что они остались безлошадными. Погано. Айван подошел к остальным, тяжело опустился в траву, поднял руку. Понятливый Бадабум тут же вложил в нее флягу с живчиком. У Айвана напиток успел закончиться. Как следует приложившись к фляге, охотник почувствовал себя лучше. «Так, парни, надо сваливать. Вы, как понимаю, тоже без тачки теперь?» Ящик кивнул, что-то досадливо пробурчал. «Ладно, мы не посреди пустых кластеров и транспорт сможем добыть. Но торчать здесь, у всех на виду, точно не стоит. Так что давайте, навьючиваемся и движемся. Кельт, ты как?» Водитель второго внедорожника повернул голову к Айвану, и тот поморщился. Лоб рассажен, нос сломан, губы разбиты. Наверняка и нескольких зубов не досчитался. Видать, приложился о панель во время аварии. Впрочем, главное, что живой. А такая красота в улье не проблема. За пару дней заживет. «Нормально», — прохрипел Кельт. «Башка только трещит». «Ну, тут ты не одинок. Идти можешь?» «Думаю, да». «Тогда погнали». Бойцы принялись разбирать сумки и рюкзаки. Киба, поставив пулемет на землю, подошел к самому крупному тюку, попытался поднять его и выругался. «Ёпта! Кто это сюда трамбовал? Тут в одно рыло не уволочь. Серый, иди, вместе впряжемся». Автоматная очередь оборвала пулеметчика на полуслове. Он качнулся вперед и упал. Ткань комбинезона на спине стремительно пропитывалась кровью. «На 8 часов!» — проорал ящик, вскидывая пулемет и выпуская длинную очередь по кустам, откуда, предположительно, стреляли по Кибе. Через секунду к пулемету присоединилось несколько автоматов. Бойцы залегли, кто где стоял, и поливали кусты свинцовым ливнем. Серый сменил магазин, перебежал за дерево и подал знак остальным. «Прикрывайте, мол». Несколько быстрых перебежек, и вот он присел за бетонным столбом прямо напротив кустов. Повернулся к отряду, поднял руку. Пауза. Ящик, удерживая ПКМ так, будто тот был не тяжелее автомата, осторожно двинулся к нему. Бойцы обменялись знаками и с двух сторон принялись обходить кусты. Кравцов поерзал, устраиваясь поудобнее в канаве за раскидистыми кустами, и аккуратно просунул ствол автомата между ветками. Люди в камуфляже были как на ладони, и было их больше, чем выбралось из машины на дороге. Видать, вторая машина тоже доездилась. Кравцов ухмыльнулся. Сознание немного прояснилось, когда по дороге сюда он споткнулся и во весь рост растянулся на асфальте. Упал удачно, прямо на руку, порванную шустрым монстром. К счастью, на его вопль никто не обратил внимания, а лейтенант отметил, что боль здорово прочищает мозги. Причиной его падения послужил небольшой рюкзак, в котором он обнаружил несколько пачек патронов, какую-то экипировку и 4 гранаты. Гранаты он распихал по карманам кителя, и сейчас они ощутимо давили в бока. Но это не важно. Главное, вот она, цель, рукой подать. Люди впереди зашевелились, принялись собирать с земли сумки и рюкзаки. «Уходить собрались», — прошипел Кравцов. «Куда же вы? Не спешите». Дождавшись, пока один из бойцов поставит пулемет на землю и приблизится к объемной сумке, лейтенант затаил дыхание, тщательно прицелился и выжал спуск. Отдача ударила в плечо, но выстрелы достигли цели. Боец рухнул на сумку. Кравцов перевел прицел, собираясь продолжить начатое, и тут на его укрытие обрушился настоящий свинцовый дождь. Что-то больно рвануло плечо, лейтенант выругался и завозился, пытаясь сползти глубже в канаву. Что-то мешало, ему пришлось приподняться, повернуться, и тут же несколько ударов в районе спины бросили его на землю. Кравцов попытался приподняться, но не вышло. Он слишком ослаб. В висках паровым молотом стучала кровь. Зрение туманилось. Лейтенант захрипел и распластался на земле. Боль снова изгнала из мозгов липкий сумрак, и он отчетливо понял. Это все. Отсюда ему уже не уйти. Почему-то эта мысль даже успокоила Кравцова. Единственное, нет, ребята, так не пойдет. Грустный счет, надо увеличить. Кравцову показалось, что он это сказал вслух. На самом же деле из груди вырвался лишь протяжный не то хрип, не то свист. Из последних сил, теряя сознание, лейтенант возился на земле, заливая ее кровью из нескольких ран и пытаясь выполнить задуманное. Вот, вроде удалось. Теперь и помирать можно спокойно. Кравцов в последний раз нехорошо усмехнулся и уткнулся лицом в пожухлую траву, неубранную с халтурившими дворниками еще с прошлого года. Серый, выставив перед собой ствол автомата, резко вывернулся из-за дерева, наставляя оружие на противника. Напротив, то же самое проделал ящик. Бойцы уставились на замершее в канаве тело, одетое в полицейскую форму. «Японский городовой! Да это же гаишник!» — присвистнул ящик. «Что, тот самый, что за нами пер?» — вскинул брови серый. «Да я откуда знаю? У него спроси». «Да, походу, чтоб с ним поговорить, теперь некромант нужен». Серый сплюнул в траву и пихнул тело носком ботинка. «Готов, жмур!» «Угу, ладно, проконтролируй его, да пошли. Вон, чё-то мужики возле кибы суетятся. Походу, там потяжелый». Ящик развернулся и быстро пошел назад. Серый же наклонился и рывком перевернул мертвого гаишника на спину. Что-то щелкнуло, и лицо серого вытянулось. В скрещенных на груди руках гаишника темнели два рубчатых цилиндра. Серый оторопел, но уже в следующую секунду прыгнул в сторону. Поздно. Сдвоенный взрыв гранат без замедлителя, подготовленных для растяжек, ударил по ушам. Спину рейдера сразу в нескольких местах пронзила острая боль. А потом взрывная волна бросила его на землю. Когда ящик с бодобумом подоспели к месту происшествия, все было уже кончено. Нашпигованный осколками серый уже был мертв, а обезображенное взрывом наполовину скальпированное лицо гаишника будто бы расплылось в довольной ухмылке. Черная полоса лейтенанта Кравцова закончилась.